Евангелие Царства. Приглашаем вас к нашему новому библейскому изучению серии под названием «Евангелие Царства». Для фона этого важного изучения мы обратимся к месту Священного Писания, записанного во второй книге Царств, 7 главе, начиная с 1 стиха. Нашей целью является перейти с фона жизни израильского царя Давида к представлению сына Давидова, как это записано в Новом Завете или Барит Хадаша книги Матфея. Царь Давид твердо учредился как царь над всем израильским народом, и как сказано, что он жил в своем доме, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его. Тогда Давид пожелал построить постоянный дом для поклонения Богу в Иерусалиме. Это желание царь выразил пророку Божию по имени Нафан. Нафан выразил свое согласие по поводу царских планов. Но в эту же ночь было слово Господа к Нафану. Господь открыл пророку свои планы и цель для царя Давида. Прочитаем эти важные слова, которые Бог передал Давиду через пророка Нафана. Так говорит Господь Саваоф: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле, и я устрою место для народа твоего, для Израиля, и укореню его, будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими, и я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки, и буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Господь не позволил Давиду построить святой храм, но он заключил с Давидом очень важный завет. Он называется Давидов завет. Этот завет имеет особенное значение, когда мы исследуем записи Нового Завета относительно Иисуса из Назарета, как записано Матфеем. Давид ссылается на этот завет на своем одре смерти, как записано во второй книге Царств, 23 главе, а также в 88-м псалме: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержду семя его, в род и род устрою престол твой». В этом завете Бог обещал относительно израильского народа, что они будут иметь свое собственное место, чтобы жить, и не будет больше перемещаться и притесняться. Бог дал обещание относительно Соломона, сына Давида, который построит дом Божий или святой храм, и обещание относительно Давида. В этом изучении мы интересуемся обещаниями, данными Давиду. Бог обещал Давиду: «И будет непоколебим дом твой». Слово «дом» относится к физической родословной линии Давида или к потомкам. Таким образом, Бог говорит, что семя Давида будет учреждено вовеки. То же самое повторено в 29 стихе, а также в 88 псалме, 36 стихе. Господь также указал в завете, что если в случае потомки Давида согрешат или сделают преступление, они будут наказаны жезлом и ударами, но милость Господня не отнимется от них, и дом Давидов будет сохранен вовеки. Следующая часть обещания относится к царству Давида, которое будет учреждено вовеки. В завете и пророчестве имеется место для перерыва, правление потомками Давида по причине их греха и преступления. Царство Давида никогда не перестанет постоянно существовать. Она всегда будет иметь пред собою обещание восстановления. Это обещание завета было яркой надеждой для иудейского народа на протяжении всех веков гонения и уничтожения. Третьей важной деталью Божьего обещания Давиду было, что престол его устоит вовеки. Это был залог, что династия Давида будет сохранена вовеки. Несмотря на то, что такое правление и власть будут прерваны, Бог здесь ручается, что Он утвердит престол царства Давида навеки. Окончательным заключением или исполнением этого завета является то, что Он без условий. Такое царство Давидовых потомков будет учреждено Богом и покоится на Божьей верности, а на не его израильского народа. Какое обещание исполнения может задержаться по причине греха и неверия израильского народа, но в конце концов все эти обещания будут буквально исполнены? Это выражение буквального исполнения приводит к пункту для серьезного рассмотрения. Я обсуждал этот завет со многими иудейскими раввинами и богословами. Некоторые из них говорят, что этот завет не имеет абсолютно никакого отношения к настоящему времени и всемирной истории. Он только имеет значение в дни Давида и Соломона. Он ничего не означает для иудейского народа сегодня. Другие иудейские богословские круги и христианские богословы, которые говорят нам, что это не буквальное царство, обещанное Богом, но что оно есть духовным и есть царством в сердцах людей. На протяжении веков благочестивые богословы и богобоязненные священники в Израиле и простые обыкновенные люди хранили в своих сердцах надежду о таком царстве, которое будет утвержденное истинным потомком Давида. Столетие после того, как правление потомков Давида прекратилось, и царство было разделено и рассеянным среди народов, остается еще остаток благочестивых израильтян. Ангел Гавриил явился молодой деве по имени Марии, которая жила в маленьком городе в Галилее по имени Назарет. Это было поразительное переживание для этой красивой молодой иудейской девицы. Она была обручена, чтобы выйти замуж за иудейского мужа по имени Иосиф. Ангел пришел и сказал молодой Марии, что она будет избранным Божьим инструментом и что она родит сына. Его имя будет Иисус. Были даны дальнейшие детали. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Для Марии это было поразительное откровение. Эта молодая дева вместе с ее обрученным мужем Иосифом были из дома и рода царя Давида. 700 лет тому назад пророк Исаия написал странную и поразительную весть. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог. Сверх того, младенец, рожденный от Духа Святого, будет царем. Владычество на раменах его. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Затем Господь, говоря через пророка, сказал: «Ревность Господа Саваофа соделает это». Это удивительное царство Мессии не произойдет по старанию людей, а силой Бога. Мы имеем Божие обещание исполнения слов, сказанных Давиду: «И царство Твое навеки пред лицом Моим, и престол Твой устоит вовеки». Это первая книга Нового Завета, или Барит Хадаша, представляет вызов каждому читателю. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Матвей и Лука записали детали рождения Иисуса из Назарета и свидетельства благочестивых иудеев, которые ожидали пришествия сына Давидова и учреждения его царства. Некоторые критики стараются сказать нам, что эти иудеи имели такую сильную надежду в Мессию, что они изобрели такую личность, как Иисус, и просто вообразили, что он был Мессией. Могли ли они действительно изобрести такую личность, как Иисус? Могли ли они произвести такой обман, когда люди свидетельствовали, следовали за Иисусом и видели его чудеса и слышали его учение? Могли ли они всех обмануть? Но новый заветный писатель Матфей представляет нам Иисуса в последующее предложение царства Израилю. Если имеете Евангелие от Матфея, читайте его внимательно, изучайте его с нами. Пророк Захария сказал: «Ликуй от радости, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий». Взглянем на него, и мы будем действительно ликовать от радости. Аминь.